Глава 9. Билчи вернулись домой ближе к полуночи и не в лучшем расположении духа. Скандал из-за слухов о моей мнимой беременности, распущенных кузиной, после нашего ухода набрал обороты и вместе с гостями разлетелся по домашним гостиным Сент-Брука. Через закрытую дверь спальни я слышала непривычно резкие восклицания тетушки Патрисии и отчаянные всхлипывания Шейлы, перемежавшиеся с растерянными репликами дяди Августа. «Ну что же вы? Ну как так? Ну, девочки!» Я раздумывала, не стоит ли спуститься к ним и вмешаться в семейный спор, но здраво рассудила, что сделаю только хуже. Обида засела в груди занозой, царапая сердце. А ведь мне казалось, что мы с кузинами поладили. Так почему же Шейла принялась распускать эти ужасные гнусные слухи? Неужели и правда подумала, что я обманом собралась женить на себе мистера Фьюта? «Мистера нет», у которого на любое предложение заранее заготовлен десяток отказов. Уж для меня-то он наверняка нашел бы парочку. Расходов на свадьбу в городском бюджете не запланировано, мисс Билч. Да, даже если вы планируете сэкономить и заказать праздничный торт у миссис Бодлер. Более того, в таком случае мы рискуем до конца года разбираться с жалобами выживших. С этими мыслями я и заснула, стараясь не вслушиваться в крики, доносившиеся из гостиной. На утро, увы, атмосфера в доме не стала лучше. Завтрак прошел в тягостном молчании. Шейла уткнулась носом в тарелку, подчеркнуто игнорируя многозначительные взгляды матери. Дороти ковырялась вилкой в яичнице, не решаясь примкнуть ни к одной из сторон конфликта. Дядя Август, совершенно потерянный, явно мечтал сбежать от семейной идиллии куда подальше, хотя бы в лакомку, а лучше вообще на другой конец города. Сказать по правде, желание дядюшки я целиком и полностью разделяла. Молчание Шейлы и боязливые взгляды Дороти давили, отчего кусок вкуснейшего тоста с ветчиной не лез в горло. Неудивительно, что моей выдержки хватило ненадолго. Стоило только дяде подняться из-за стола, как я подскочила следом, отговорившись выдуманным неотложным вопросом в мэрии. «Да-да, тетя Патрисия, я знаю, что сегодня выходной, но до ночи зимних огней осталась всего неделя». «Столько дел, столько дел!» По лицу дяди Августа было видно, что он чуть не предложил мне, следуя заветам Билчи, переложить организационные хлопоты на плечи мистера Фьюта, но вовремя вспомнил, что имя секретаря из-за его косвенного участия в конфликте временно было под запретом, и махнул рукой. «Узнай заодно, как там елка, напомнил он, рассеянно глядя в окно. «В прошлые года к этому времени она давно была на месте. А сейчас...» Я поморщилась. Отсутствие праздничного дерева уже давно тревожило и меня саму, хотя поставщики, получившие щедрую плату, в один голос заверяли, что все под контролем. Все вот-вот прибудет к месту назначения. Подождите только, как грязь на дороге подмерзнет. «Да, дядя». «Не задерживайся надолго, дорогая», — мягко попросила миссис Билч. «Надеюсь, вечером мы сможем собраться за ужином и поговорить. Все вместе». Она бросила строгий взгляд на мужа и младшую дочь. «Хорошо?» Я обреченно кивнула. В мэрии было тихо. Охранник, разгадывавший кроссворд на последней странице свежего выпуска «Жизни Сент-Брука», долго не хотел пускать меня внутрь, бурча что-то про то, что нанял мэр на его голову беспокойных секретарей. То один выходной выйдет, то другая. Но в конце концов жалился и открыл дверь. Если не считать пожилого мужчины, в здании я оказалась одна. Отсутствовал даже мистер Фьют, который, как мне иногда казалось, буквально жил на работе. Видеть его стол пустым было странно, но я быстро выбросила это из головы, погрузившись в рутинную сверку отчетов, которые мы отложили на время из-за благотворительного вечера. За окном тихо падал снег, и слышались приглушенные расстояния веселые голоса горожан, катающихся на катке. Я иногда выглядывала, чтобы посмотреть на гулящих людей, и поискать среди ледяных скульптур крохотную фигурку мисс Колд. И потому сразу заметила Шейлу, направлявшуюся к мэрии. Она явно нервничала. Походка была неровной. Девушка то останавливалась, то снова начинала двигаться, беспрестанно оглядываясь и теребя меховую оторочку воротника. Не дойдя трех шагов до дверей ратуши, она замерла и нервно задрала голову вверх, как будто выискивая окно моего кабинета. Я отпрянула за занавеску. А Шейла, постояв немного, так и не решилась зайти и почти бегом бросилась назад, словно торопилась покинуть место преступления. «Вот и что это было? Неудавшаяся попытка извиниться или...» Гадать не стала, решив вернуться к делам и больше не торчать у окна, высматривая неизвестно что. И так погрузилась в работу, что не сразу обратила внимание на приближающиеся шаги. В первую секунду сердце дрогнуло. Неужели мистер Фью тоже решил заняться делами в выходной, и можно будет провести несколько часов в приятной компании? Но я быстро поняла, что к приемной мэра направлялся вовсе не бессменный первый секретарь дядя Августа. Удары пяток о паркет звучали громко, гулко, выдавая могучую комплекцию незнакомца и армейское прошлое. А значит, кто-то другой решил наведаться в мэрию в неурочный час. Кто именно, выяснилось спустя считанные секунды. «Зак!» Дверь распахнулась от резкого толчка, и перед моим взглядом предстал крупный широкоплечий мужчина в меховой шубе и шапке, которые делали его похожим на огромного бурого медведя. «У нас проблема! Пихта-то ваша!» Тут он наконец заметил, что стол первого секретаря пуст, а вместо мистера Фьюта в приемной нахожусь я. «О!» Здоровяк растерянно почесал затылок, стягивая пушистую, покрытую снегом шапку. «А где Зак? Мне внизу сказали, секретарь на месте». «На месте», — подтвердила я. «Прямо перед вами». Мужчина растерялся еще сильнее. «Вы, что ли?» «Секретарь Маргарет Билч к вашим услугам», — проговорила я, протягивая руку для рукопожатия. Здоровяк коснулся ее, но с какой-то опаской, будто боялся, что раздавит мои пальцы в своей огромной, точно медвежья лапа ручище. «Деннис Норман. Я местный лесник и заодно слежу за дорогами. А с Заком мы старые приятели. Росли, можно сказать, вместе». «Так что с елкой? Перебила я мужчину. Узнать о детстве мистера Фьюта было, конечно, жуть как интересно, но бегающий взгляд мистера Нормана и неожиданный визит посреди выходного дня заставляли меня нервничать, и это пересиливало любопытство. «Ну?» — Деннис замялся. «Тут такое дело. В общем, сломалась она, ваша красавица. А есть за другой посылать, так это ее только поездом везти. Но сомневаюсь, что успеют, да и деньжища это немеренные. Праздники же». Сердце упало. Я столько времени ждала, веря, что вопрос с главным украшением центральной площади уже практически решен, и дерево, заказанное в том же питомнике, откуда привозили пихту в Лурвинию, преспокойно едет на грузовой повозке и уже со дня на день окажется в Сент-Бруке. А тут такое. «Колесо повело на горной дороге». Сквозь гулкий стук крови в ушах донесся до меня голос лесника. «Обод сломался, и повозка вместе с грузом оказались на дне ущелья. Повезло еще, что кучер с лошадьми не пострадали. Успел он вовремя их отстегнуть. А то сгинули бы». «Повезло», — горько откликнулась я. Перед внутренним взором бесконечно падала, падала и падала в пропасть моя блестящая задумка прекрасного праздника. И серебряные звезды, заготовленные для украшения, осыпались под ноги хрустящим стеклянным ковром. «Я их по дороге встретил. А как все разузнал, сразу к вам. Предупредить, стал быть, ну и спросить, что собираетесь делать». «А что тут сделаешь?» — мелькнула в голове безнадежная мысль. «Все пропало, пропало! Где я найду подходящее дерево за неделю до праздника? Найду, привезу, установлю, украшу. Да еще так, чтобы все это обошлось в минимальную сумму, поскольку компенсация от лурвинийского питомника, когда еще дождешься? Пусть недорогую и безумно красивую пихту, к каким я привыкла дома, но хотя бы обычную, достаточно высокую и пышную». «Елку», — услышала я Денниса. Я моргнула, возвращаясь в реальность, и поймала на себе выжидающий взгляд мистера Нормана. «Ну так что?» — переспросил он, не дождавшись от меня ответа. «Над вам елку-то, мисс Маргарет!» Сердце замерло. На этот раз от неверия в возможное счастье. Неужели все решится вот так просто? «Елку?» Мистер Норман неуверенно кивнул. «Есть у меня одно дерево на примете в нашем лесничестве. Только за ним ехать надо. Сами они не повезут, знаю». «Боже, какая мелочь! Ну так чего мы ждем?» Я бросилась за сумкой и манто. «Едем! Немедленно!» «А может, не будем торопиться?» Наблюдая за моими метаниями, с некоторым сомнением протянул лесник. «Дорога не близкая. Часа три в одну сторону. Успеем ли? И Зак бы позвать». «Некогда!» — решительно объявила я, выталкивая здоровяка из приемной. «Часа три туда, четыре обратно, если с елкой. Да еще заложить время на рубку и ожидания. Что ж, как раз к ужину и успею. Едем, едем!» Под моим напором Дэнни сдался быстро. «Ну, раз вы настаиваете, мисс Маргарет, как скажете». Лошадь и специальные сани со встроенным артефактом, уменьшавшим вес груза, я взяла со склада дворников с расчетом вернуть, как только привезу елку, и вместе с мистером Норманом отправилась в Сент-Брукское лесничество. Дорога и правда оказалась не близкая, но веселая. Большой и простодушный Деннис оказался кладезем интересных историй, которыми был рад поделиться. А еще он очень хорошо знал мистера Фьюта. «Мы были приятелями с детства. Жили в одной комнате, сидели за одной партой в школе и спали на соседних кроватях». «Постойте», — перебила я лесника. «Что значит «на соседних кроватях»? Хотите сказать, вы с мистером Фьютом братья? Внешне не похожи». Деннис расхохотался. «Братья? Ну, можно и так сказать. Все мы в приюте были немного братьями. Отцом нам был сторож с тяжёлой рукой, матерью — воспитательница с розгами, а любимой бабулей — старая повариха, у которой можно было выпросить кусок повкуснее. Не так уж и плохо, правда?» Я замолчала, переваривая услышанное. Так выходит, мужчина и женщина на фотокарточке в столе Закари были не его родителями, а... кем? Опекунами? Усыновителями? Теми самыми сторожем и воспитательницей? Нет, последнее точно вряд ли. Не ответил мне на этот вопрос и мистер Норман. «Не помню никого, вы уж простите. Зак до совершеннолетия жил в приюте, как и многие из нас. Добрых людей в Сент-Бруке достаточно, но тех, кто готов взять семью чужого ребенка, таких не так уж и много. По крайней мере, ни мне, ни Заку не повезло. Хотя, казалось бы, на сироток с даром всегда есть спрос и пособие от государства». «Вы маг?» Он добродушно рассмеялся. «Я? Ой, да с чего бы. Я человек самый, что ни на есть, обыкновенный. А вот Зак, да, он огневик и довольно хороший». Я пораженно уставилась на лесника. «Огневик? Кто бы мог подумать? Обычно маги, даже те, которые не делают дар основной своей работой, сразу проявляют себя. Но Закари Фьют о своих способностях ни разу не упомянул. Я подозревала, что даже дядя Август, не слишком внимательно читавший документы, удивился бы этому факту, хотя секретарь наверняка указал профиль магии в резюме. «Только не говорите Заку, что я вам сказал», — попросил Деннис. «Он не любит выставлять дар на показ. Говорит, что хочет, чтобы его оценивали по тому, чего он добился сам, а не за врождённые способности. Хотя, как по мне, магов и ценят сильнее, и платят больше. Но нет». «О...» Только и смогла ответить я. Мистер Норман усмехнулся. «Зак с самого детства знал, что хочет помогать другим. И шел к этому с упорством, какого не встретишь у никому ненужного приютского мальчишки. Получил лучший балл в школе, поступил в Лурвенийский университет права, а потом вернулся в Сент-Брук и засел в мэрской приемной, взвалив на свои плечи целый город. Мне бы хоть каплю его усердия, но нет». Такому, как я, сколько бы Зак ни пытался меня по учебе подтягивать, одна дорога была — на военную службу, а потом в полицию. Только я это дело не люблю. Так что, как отмаршировал свое, подался в лесники. Тихо, спокойно, красота кругом. Ну и работ хватает, само собой. Волков гонять, браконьеров. Я отстраненно улыбалась и кивала, слушая беспечную болтовню лесника. Но мысли мои были далеко, с мистером Фьютом. Я думала о том, как многого он добился и через что прошел. Мне было кому пожаловаться, было куда вернуться. А Закари Фьюту пришлось всего в жизни добиваться самому без протекции и поддержки. И это многое объясняло, если честно. И заставляло еще сильнее проникнуться уважением к суховатому строгому секретарю, редко улыбающемуся и в одиночку держащему на своих плечах всю бюрократию Сент-Брука. Северный пост лесничества располагался на излучине Фирки в стороне от основной дороги, соединявшей Риверстром и Сент-Брук. Большую часть пути мы двигались быстро, изредка встречая экипажи и дилижансы, но на последнем отрезке пришлось свернуть в лес на едва заметную среди деревьев тропу. День медленно клонился к сумеркам, небо затянули облака, а снег все усиливался, добавляя окружающему лесу мрачной серости. И потому, когда вдалеке вспыхнул желтый огонек окна, он показался мне манящим маячком тепла и уюта. О, как же я ошибалась! Начиналось все хорошо. Мистер Моррис, начальник Денниса и глава лесничества, встретил нас с преувеличенным радушием. Увидев меня вместо бессменного Закари Фьюта, решавшего все сент-брукские вопросы, он удивился, но быстро вошел в положение, согласившись помочь с елкой. Вот только отпустить меня с молодым лесником наотрез отказался. «Незачем вам подвергать себя такому риску, Маргарет», — проговорил он, увлекая меня к огню. «Оставайтесь здесь, в тепле и безопасности, а Деннис сам съездит в лес. Я буду рад, если вы составите мне компанию». Надо было почувствовать, что что-то было не так, догадаться по нахмурившимся бровям друга мистера Фьюта, что оставаться одной с незнакомым мужчиной в удаленном от человеческого жилья доме — не самая здравая идея. Но я замерзла, устала и очень хотела поскорее получить свою елку, а не ждать, пока переминавшийся с ноги на ногу мистер Норман наконец-то отправится в путь. «Поезжайте!» — кивнула я, решив не думать о руке мистера Морриса, слишком уж вольно устроившейся на моем плече. «Все в порядке, я подожду вас здесь». На лице Денниса отразилось сомнение, но оспаривать чужие решения явно было не в его характере. Так что, немного потоптавшись на пороге, он все же ушел, забрав с собой мои сани и лошадь. Дверь за молодым лесником закрылась. «Раздевайтесь, Маргарет», — раздался у самого уха вкрадчивый голос мистера Морриса. «В доме жарко, а вы слишком тепло одеты. Того и гляди, вспотеете. А зимой это опасно, знаете ли. Так и простыть недолго». Широкая ладонь скользнула под моё манто, отчего по спине пробежала холодная дрожь. Я дернулась, разрывая неприятный телесный контакт. Мужчина снисходительно усмехнулся. «Вам нечего бояться, Маргарет. Садитесь к огню. Я принесу вам выпить. У меня есть кое-что, что вам обязательно понравится». «Спасибо, не нужно». Чуть более поспешно, чем хотелось, мотнула головой я. То, как мистер Моррис смотрел на меня, как улыбался, предлагая попробовать ягодную настойку из его личных запасов, заставляла меня нервничать, теребя пуговицу манто и считать секунды до возвращения приятеля мистера Фьюта. Настойку я не взяла, и от старшего лесника старалась держаться на расстоянии, насколько это позволял крохотный дом из одной небольшой комнаты. А еще успела сотню раз пожалеть, что слишком торопилась уйти из мэрии и не успела никого предупредить, ограничившись короткой запиской для Закари и записью в отчетной книге на складе дворников. О том, где я сейчас, знал только Деннис, да и тот вместе с моей лошадью уехал в лес. Ждать помощи было неоткуда. Бежать некуда. И мистер Моррис понимал это не хуже меня. «Расслабьтесь, Маргарет», — мягко проговорил он. «Вам ничего не угрожает. Мы с вами прекрасно проведем время». Верилось с трудом. Скинув пиджак, главный лесник остался в одной рубашке. «Не подходите!» — предупредила я. «А то я закричу!» «Ну зачем же?» Мужчина укоризненно цокнул языком. «Тут на час конного пути ни одной живой души, если не считать волков и Денниса. Так к чему эти глупости? Только горло сорвешь». И сделал шаг ко мне. Небольшой, но этого оказалось достаточно. Сердце подскочило к груди, чувствуя приближающуюся опасность. Отшатнувшись от мистера Морриса, я обогнула его сбоку и опрямитью бросилась к двери, молясь, чтобы она не оказалась закрытой. «Куда?» — только и успела крикнуть лесник. «Скоро начнется шторм! Пропадешь, дура!» Но я уже не слушала. За время, что я провела на северном посту лесничества, легкий снегопад превратился в настоящую метель. Ветер налетел на меня со всей силой, бросая в лицо снежные хлопья. Щеки защипало от холода. Но останавливаться или тем более возвращаться в дом мистера Морриса я точно не собиралась. Ноги сами вынесли меня к тянущемуся со двора следу полозьев. Ни секунды не раздумывая, я последовала этим путем, понадеявшись перехватить по дороге Денниса лошадь и сани. Вслед неслись неразборчивые крики. Мистер Моррис, замерев на крыльце, пытался что-то сказать, но ветер уносил его слова прочь. «Ну и прекрасно. Главное — не останавливаться. Вперед, вперед, вперед!» Расчёт оказался верен. Не прошло и 10 минут, как я заметила среди голых деревьев движущиеся еловые ветви и услышала скрип полозьев. А вскоре показался и сам мистер Норман, ведущий под уздцы мою лошадь. Увязая по щиколотку в неутоптанном снегу, я поспешила к ним. «Мисс Маргарет?» — удивился лесник, когда я выскочила перед ним из-за дерева. «Вы откуда? Что-то слу...» Объясняться и отвечать не стала. После поползновения мистера Морриса, честно сказать, и добродушный простак Дэнни казался мне несколько подозрительным. Оттолкнув замешкавшегося мужчину, я с разбега влетела на козлы. И, перехватив поводья, щелкнула по бокам понурую лошадь. Животное, не ожидавшее подобного насилия, испуганно всхрапнуло и перешло с шага на рысь, оставляя мистера Нормана позади. «Стойте!» — закричал он, переходя на бег в тщетной попытке остановить разгонявшиеся сани. «Мисс Маргарет, а как же бумаги?» «Отправьте в мэрию!» — не оборачиваясь, крикнула я. «Ну как вы? Нельзя! Метель!» Донеслись до слуха обрывки фраз. «Неважно. Останавливаться я уже не собиралась. Доскочу как-нибудь до Сент-Брука, пока буран не разошелся в полную силу. Главное — выйти на дорогу, а дальше все пойдет гладко». Гладко, разумеется, не вышло. Я двигалась по следу, который казался мне отпечатками полозьев, примерно 1/4 часа, пока не осознала, что еду куда-то не туда. Северного поста Сент-Брукского лесничества видно не было. Но и дорога, к которой я по всем расчетам должна была уже выбраться, тоже отсутствовала в зоне видимости. Меня окружали лишь снег и темнота, становившаяся с каждой минутой все непрогляднее и гуще. А потом к мраку добавился то ли лай, то ли вой. Один голос, потом второй, потом третий. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Лошадь занервничала не меньше меня, дрожа и прядая ушами. Управлять санями и так было непросто, но теперь стало еще труднее. Я как могла сдерживала напуганное животное, попутно вглядываясь в белую пелену в поисках дороги. Но чем ближе становился вой, тем больше усилий приходилось прикладывать. Пока... Шух! Что-то мелькнуло за деревьями. Неясная, смутная тень. Лошадь шарахнулась в сторону, потянув за собой сани. И я, не удержавшись, выпустила поводья и вывалилась в снег. «Нет, только не это!» Тень пронеслась совсем рядом, заставив лошадь испуганно заржать и взвиться на дыбы. Я едва успела увернуться, как мимо меня просвистели полозья саней, рванувших прочь. И теперь уже мне, как еще недавно мистеру Норману, только и оставалось, что беспомощно смотреть вслед удалявшейся елки. Вой раздался ближе. Только теперь в нем слышалось что-то ликующее, торжествующее, как будто хищники предвкушали скорую добычу. «Ну уж нет». Спотыкаясь, я побежала по снегу. Вперед, вперед, вперед! И вдруг, о счастье, заметила неподалеку темный дом. Хотя нет, даже не дом, а крохотную хижину, похожую на те, что строили в горах для ночлега заплутавших путников. То, что нужно. Я со всех ног бросилась туда. Открыла и почти сразу же плотно затворила дверь, прячась в сухой темноте от ветра и хищников. И лишь тогда смогла, наконец, выдохнуть и трезво оценить ситуацию. Дела мои были плохи. Лошадь сбежала вместе с елкой. К дороге на Сент-Брук выехать я так и не сумела. Спасения ждать было неоткуда. По крайней мере, до тех пор, пока не утихнет буря. Но я не собиралась отчаиваться. Нащупав груду сложенных веток, я потянулась к магии и разожгла небольшой костер. Осмотрелась в свете огня и увидела занимавшую 1/3 комнаты низкую кровать с лежащим сверху одеялом. Я завернулась в него почти с головой, чтобы согреться. Что ж, если подумать, все могло быть гораздо хуже. Оставалось ждать рассвета, помощи, окончания бури и надеяться, что волки обойдут человеческое жилье стороной.